Некоторые из приведенных фактов подтверждают толкование профессором Ольденбергом правил, которые надлежит соблюдать брахману, если он желает выучить особый гимн из древнеиндийского собрания гимнов, известного под названием «Самоведы». Считается, что гимн этот, так называемая песнь Шаквари, воплощает в себе силу молнии, оружие Индры. Ввиду той страшной взрывоопасной силы, которой заряжен этот гимн, отважный брахман, предпринимавший попытку овладеть им, должен был порвать связь с людьми и удалиться из селения в лес. На период, который, по свидетельству различных авторитетов, колеблется от 1 года до 12 лет. Он был обязан соблюдать определенный распорядок жизни, трижды в день прикасаться к воде, носить черные одежды, есть пищу черного цвета. Во время дождя не укрываться под крышу, а сидеть под дождем и повторять «Вода есть песнь Шаквари». При блеске молнии говорить «Это похоже на песнь Шаквари». А когда гремит гром, говорить «Великий создает великий шум». Он не имел права перейти через поток, не прикоснувшись к воде. Ступить на корабль, если жизнь его не была в опасности. И даже в этом случае он, поднимаясь на борт, должен был обязательно коснуться воды, ибо сила песни Шаквари, как гласит поговорка, пребывает в воде. Когда ему наконец дозволялось выучить саму песнь, он должен был обмакнуть руки в сосуд с водой, в который помещались растения всех видов. Если брахман выполнит все эти предписания, то по его желанию бог дождя Парджания будет ниспосылать дождь. Ясно, справедливо замечает профессор Ольденберг, что все эти правила направлены на то, чтобы соединить воедино брахмана с водой, превратить его в союзника водных стихий и предохранить от их враждебности. Тот же смысл имеет черное одеяние и пища черного цвета. Нет сомнения, что их черный цвет символизирует дождевые облака. Поэтому мы можем предположить, что идеи предписаний ведических школ содержат в своем составе магические действия, восходящие к самой отдаленной древности. Они предназначались для того, чтобы подготовить вызывателя дождя к выполнению своей функции и посвятить его в должность. На тропическом острове Ява, где богатая растительность свидетельствует об изобилии осадков, ритуал вызова дождя встречается куда реже, чем ритуал его предотвращения. Когда яванец намеревается устроить большое пиршество в дождливое время года, он идет к ведающему погодой специалисту и просит его подпереть тучи, которые могут надвинуться. Если тот соглашается употребить на это дело свои профессиональные способности, то после ухода просителя он начинает регулировать свое поведение при помощи определенных правил. Он должен соблюдать пост, не пить и не купаться. То немногое, что он употребляет в пищу, должно быть сухим. Ни в коем случае он не может прикасаться к воде. Со своей стороны, устроитель пира и его слуги мужского и женского пола не должны в течение всего времени, пока длится пир, стирать белье и купаться. Им надлежит также соблюдать строгое целомудрие. Колдун же усаживается на новой циновке своей спальни и незадолго до начала пира шепчет перед небольшими светильниками следующую молитву или заклинание. Дедушка или бабушка Срекель. Имя, по-видимому, выбрано наугад, иногда называются другие имена. Вернись в свою страну, в свою страну Акемат. Заставь замолчать свою бочку с водой, закрой ее хорошенько, чтобы ни одна капля не вытекла из нее. Во время молитвы колдун смотрит наверх и воскуряет благовоние. Равно и метеоролог племени Тараджи, специализирующийся на прекращении дождя, до, во время и после исполнения своих профессиональных обязанностей, принимает меры, чтобы не прикасаться к воде. Он не купается, ест пищу немытыми руками, пьет только пальмовое вино, и если ему случается переходить через поток, старается не ступать в воду. Приготовив себя к выполнению возложенной на него миссии, колдун приказывает построить в рисовом поле маленькую хижину. В этой хижине он поддерживает слабый огонь, который ни в коем случае не должен угаснуть. В огне он сжигает различные виды древесины, за которыми признается способность изгонять дождь. Он изо всех сил дует в том направлении, откуда надвигаются тучи, и держит при этом в руке связку листьев и коры, которые благодаря своим названиям, обозначающим что-то сухое и быстро испаряющееся, также считаются способными разгонять облака. Если тучи появляются в то время, когда колдун находится при исполнении своих обязанностей, он набирает полную пригоршню извести и сдувает ее в их направлении. Такое сухое вещество, как известь, очевидно хорошо приспособлено для того, чтобы рассеивать пропитанные влагой облака. Если позже возникнет нужда в дожде, то стоит лишь ему залить водой огонь, и дождь тут же хлынет, как из ведра. Нетрудно заметить, что яванские и тараджские ритуалы, направленные на прекращение дождя, прямо противоположны индийским ритуалам, нацеленным на его вызов. Индийскому мудрецу предписывается регулярно, не считая особых случаев, трижды в день прикасаться к воде. Яванским же и тараджским колдунам вообще запрещается к ней прикасаться. Брахман живет в лесу и даже во время дождя не имеет права уйти в укрытие. Яванцы и тараджи, напротив, живут в сухом ломе или в хижине. Первый выражает свое родство с дождем тем, что принимает его на себя и почтительно говорит о нем. Вторые же зажигают лампу или огонь и прилагают максимум старания к изгнанию дождя. Но действуют все они по одному принципу. Подобно играющему ребенку, каждый из них отождествляет себя с явлением, которое желает вызвать. Следствие, согласно укоренившемуся истории заблуждению, похоже на свою причину. Вы хотите, чтобы было сыро? Так будьте сырыми сами. Вы хотите, чтобы было сухо? Так будьте сами сухими. Обряды вызывания дождя до настоящего времени отправляются в Юго-Восточной Европе. Они не только покоятся на том же логическом фундаменте, что и перечисленные выше церемонии, но и в деталях сходны с ритуалами, которые с теми же целями исполняют, например, баронга с бухты Дилагоа. У фессалийских и македонских греков, когда засуха длилась долго, существовал обычай отправлять ко всем колодцам и источникам в округе процессию детей. Во главе процессии шла украшенная цветами девочка, которую ее спутники на каждой стоянке окропляли водой, распевая заклинания. Вот часть этой песни. «Перперия в свежей росе освежает в округе все, и в лесах, избираясь ввысь, бодро Богу в пути молись. На равнины наши, на рожь, пошли, Господи, тихий дождь, чтобы плоды принесли поля, виноградом цвела земля, налились колосья зерном, и богат стал народ кругом». Сербы во время засухи раздевают догола маленькую девочку и с головы до ног одевают ее травой, растениями и цветами. Лицо ее также прячут под покрывалом из живой зелени. Ей дают имя Додола. В сопровождении девушек она идет по деревне. Процессия останавливается перед каждым домом. Додола не перестает кружиться в танце. Девушки образуют вокруг нее кольцо, напевая одну из песенок Додолы, а хозяйка дома выливает на нее ведро воды. Вот как звучит одна из песен. «Мы по деревне идем, а по небу бегут облака. Мы идем быстрее, и быстрее пошли облака. Они обогнали нас и оросили свежестью хлеб и лозу». Когда нужда в дожде возникает в селении Пуна в Индии, одного из местных мальчиков убирают листьями и называют царем дождя. Он обходит по кругу все дома в деревне. Хозяева и их жены окропляют царя дождя водой и одаривают участников процессии различной снедью. После обхода всех домов мальчики снимают с царя дождя его одеяние из листьев, а из подаяний устраивают пир. В некоторых областях Южной и Западной России в качестве средства, вызывающего дождь, применяется купание. Иногда после церковной службы прихожане валили священника прямо в рясе на землю и орошали его водой. В других случаях женщины гурьбой купаются одетыми в день святого Иоанна Крестителя, погружая в воду, сделанную из веток, травы и растений, фигурку этого святого. Когда нужда в дожде ощущалась в Курской области, женщины хватали прохожего чужака и бросали его в реку или окатывали с головы до ног водой. Позднее мы убедимся, что незнакомца нередко принимают за божество или за олицетворение какой-нибудь природной стихии. У армян магия вызывания дождя состоит в том, что в воду бросает жену священника. Арабы в Северной Африке в качестве средства против засухи бросают в источник человека, хочет он того или не хочет, славящегося своей святостью. В области Минагасса, на севере острова Целебес, Сулавеси, чтобы вызвать дождь, купается сам жрец. Когда на центральном Целебесе долгое время нет дождя и ростки риса начинают засыхать, жители многих деревень, в особенности молодежь, отправляются к ручью и с громкими криками обрызгивают друг друга или обливают струями из бамбуковых трубок. Иногда, хлопая руками по воде или положив на нее перевернутую тыкву и барабаня по ней пальцами, они имитируют шлепанье дождевых капель. Многие народы считают, что распахивая землю или изображая пахоту, женщины способны вызывать дождь. Так у пшавов и хевсуров на Кавказе имеется исполняемый во время засухи ритуал под названием «вспашка дождя». Девушки впрягаются в плуг и тащат его в реку до тех пор, пока вода не дойдет им до пояса. Также поступают в подобных обстоятельствах армянские девушки и женщины. Старшая женщина или супруга священника надевает на себя рясу, а другие женщины, переодетые мужчинами, тащат под ее руководством плуг по воде против течения. Если засуха долго длилась в Грузии, достигших брачного возраста девушек запрягали парами в бычьи упряжки. Священник брал в руки вожжи, и они пробирались через реки, лужи и топи, молясь, визжа, плача и смеясь. В одной местности в Трансильвании, когда земля трескается от засухи, несколько девушек раздеваются догола. Затем под предводительством женщины старшего возраста, также ногой, выкрадывают барону и тащат ее через все поле к ручью. Достигнув ручья, они пускают барону вплавь, садятся на нее и в течение часа поддерживают в каждом ее углу по огоньку. После этого, оставив барону в воде, они возвращаются домой. К подобному же способу вызывания дождя прибегают и в некоторых частях Индии. Ноги женщины ночью волокут плуг по полю, в то время как мужчины стараются держаться от этой процессии подальше. Их присутствие может якобы разрушить чары. Иногда дождь вызывают при посредничестве покойника. В Новой Каледонии вызыватели дождя выкрашивают свои тела в черный цвет, вырывают останки покойника, уносят кости в пещеру, соединяют и подвешивают их над листьями таро. Кости поливают водой так, чтобы она стекала на листья. Туземцы верили, что душа покойного впитывает воду, превращает ее в дождь и низвергает на землю. В 1868 году в России продолжительная засуха, грозившая погубить урожай, побудила обитателей одной деревни в Таращанской волости выкопать тело раскольника, который умер в декабре предшествовавшего года. Часть крестьян колотила труп или то, что от него осталось, по голове со словами «Дай нам дождь», в то время как остальные лили на него воду через сито. Поливание водой через сито явно изображает здесь ливень и напоминает нам о том, как Стрепсиад в комедии Аристофана «Облака» представлял собой ниспослание дождя Зевсом. Чтобы вызвать дождь, Тараджа нередко взывают к состраданию покойников. Так в селении Калингооа имеется могила знаменитого вождя. Когда земля страдает от несвоевременной наступившей засухи, люди приходят на эту могилу, поливают ее водой и приговаривают: «Сжалься над нами, дедушка! Если тебе угодно, чтобы в этом году у нас была пища, пошли нам дождь». После этого они подвешивают над могилой, наполненной водой, ствол бамбука. В его нижней части имеется небольшое отверстие, из которого по капле вытекает вода. До тех пор, пока дождь не оросит почву, ствол бамбука вновь и вновь наполняется водой. Как и в Новой Каледонии, магия смешана здесь с религией. Обращение с молитвой к покойному вождю, носящее чисто религиозный характер, дополняется магической имитацией дождя у его могилы. Мы видели, что Баронга с берегов бухты Дилагоа использует в качестве дождевых чар орошение могил предков, особенно близнецов. У некоторых индийских племен бассейна реки Ориноко родственники покойного обычно через год после его похорон извлекают из земли его останки, сжигают их и рассеивают пепел по ветру. Считается, что пепел превращается в дождь, который покойник ниспосылает в награду за свое погребение. Китайцы убеждены, что если тела людей не погребены, дождь причиняет их душам такое же беспокойство, как и живым людям, если их оставить в непогоду без крова. Поэтому несчастные души непогребенных делают все, что в их силах, чтобы не было дождя, и часто их усилия увенчиваются успехом. Ввиду этого китайские власти во время засухи, как правило, придавали земле иссохшие кости незахороненных мертвецов, чтобы положить конец бедственному положению и вызвать дождь. Нередко в колдовских чарах, связанных с погодой, важную роль играют животные. Аборигены Северной Австралии, относящиеся к племени Анула, ассоциируют с дождем птицу широкорота, Еуристомус, и называют ее дождевой птицей. Эта последняя является тотемом Анула. Мужчины данного племени обладают якобы способностью вызывать дождь. Для этого они ловят змею и живьем бросают ее в определенный водоем. Спустя некоторое время змею оттуда вытаскивают, убивают и оставляют на берегу. Затем из стеблей травы изготовляют изогнутую в виде радуги плетенку и накрывают ею змею. Теперь остается лишь пропеть заклинание над змеей и имитацией радуги, чтобы дождь рано или поздно выпал. Аборигены объясняют свои действия тем, что именно на этом месте в очень давние времена широкород жил в браке со змеей. Змея обитала в водоеме и вызывала дождь, выплевывая воду в небо до тех пор, пока появлялась радуга и тучи, и начинался дождь. В разных частях острова Ява обычный способ вызывания дождя – купание одной или двух разнополых кошек. Иногда животных сопровождает к воде процессия с музыкой. В самой Батавии время от времени можно видеть шествие детей с кошкой. Окунув животное в водоем, они затем отпускают его. Когда колдун племени Вамбугве, Восточная Африка, желает вызвать дождь, он выводит на яркий солнечный свет и помещает на крышу общей хижины черную овцу и черного теленка. Затем он спарывает животным животы и разбрасывает их внутренности во всех направлениях. После этого он наполняет сосуд водой со снадобьями. Если чары сработали, вода в сосуде закипает и начинается дождь. Напротив, если колдун желает предотвратить дождь, он удаляется внутрь хижины и там подогревает в тыквенной бутылке горный хрусталь. Люди в Агого, для того чтобы вызвать дождь, приносят в жертву на могиле умерших предков черную птицу, черную овцу и черную корову. В сезон дождей вызыватель дождя носит черную одежду. В одном из районов Суматры, чтобы вызвать дождь, все женщины деревни идут к реке, едва прикрыв свою наготу. Заходят в нее и обрызгивают друг друга водой. Затем в реку кидают черную кошку и заставляют ее некоторое время поплавать. После чего, сопровождаемый градом брызг, кошка выбирается на берег. Во время засухи Гаро, Ассам, на вершине очень высокой горы приносят в жертву черную козу. Во всех случаях составной частью чар является черный цвет, который и затемняет небо дождевыми тучами. Так бичуаны сжигают вечером желудок быка в уверенности, что черный дым соберет тучи и вызовет дождь. Обитатели острова Тимор жертвуют черную свинью богине земли, чтобы выпал дождь, белую или рыжую богу солнца, чтобы сияло солнце. Когда абгонам нужен дождь, они приносят в жертву черного быка, а когда им нужна хорошая погода – белого. Если в одной из высокогорных областей Японии в течение долгого времени нет дождя, процессия деревенских жителей во главе со жрецом – жрец ведет с собой черную собаку – направляется к горному потоку. По прибытии на место они привязывают собаку к камню и расстреливают ее из ружей и луков. Забрызгав скалы кровью собаки, крестьяне бросают оружие на землю и начинают молиться божеству потока, дракону, а не спаслане дождя, который бы омыл оскверненное место. Обычай предписывал, чтобы цвет животного в таких случаях был черный, как символ желанных грозовых туч. Но если нужна хорошая погода, приносимое в жертву животное должно быть безукоризненно белого цвета. Тесная связь лягушек и жаб с водой повсеместно создала им репутацию хранительниц дождя. Они часто фигурируют в чарах, цель которых вызвать дождь. Некоторые племена индейцев бассейна реки Ориноко считали жабу богиней-владычицей вод и по этой причине остерегались ее убивать. Известно, что во время засухи они сажали лягушек под горшок и били по нему прутом. Индейцы Аймара изготовляли миниатюрные чучела лягушек и других водных животных и помещали их на вершинах холмов для привлечения дождя. Индейцы бассейна реки Томпсон и отдельные европейские народы полагают, что убить лягушку значит вызвать дождь. С той же целью люди низших каст в центральных провинциях Индии привязывали лягушку к жезлу, покрытому зелеными листьями и ветками дерева ним, и таскали ее от одного дома к другому, распевая: «Не спошли нам лягушка сокровища влаги, пусть пшеница и просо созревает в полях». Капу или Редди составляют многочисленную касту земледельцев и земельных собственников провинции Мадрас. Когда подолгу не бывает дождя, женщины этой касты ловят лягушку и живьем привязывают ее к новой бамбуковой веялке. Они прикрывают веялку листьями маргозы и переходят с ней от дома к дому, распевая: «Госпожа лягушка должна искупаться. Дай ей, о бог, дождя, хоть немножко воды». В то время как женщины Капу поют эту песню, хозяйка дома поливает лягушку водой и дает ей подаяние в уверенности, что вскоре после этого хлынет дождь. Когда в отдельных случаях засуха длилась долго, народ вообще отбрасывал в сторону обычные магические фокусы с имитацией дождя. Он был слишком разгневан, чтобы тратить силы на молитвы и заклинания, и старался угрозами, проклятиями и даже грубой физической силой вытребовать у сверхъестественного существа небесную воду. Например, если божество долгое время оставалось глухим к мольбам японских крестьян о дожде, то в конце концов те низвергали его изображение и с громкими проклятиями швыряли головой вперед смердящее рисовое поле. «Поваляйся немного здесь», — говорили они, — «и посмотрим, как ты будешь чувствовать себя через несколько дней на палящем солнце, которое сжигает все живое на наших потрескавшихся полях». При подобных же обстоятельствах филупы и синегамбии сбрасывают своих фетишей и тащат их по полям, проклиная до тех пор, пока не пойдет дождь.